«Ты не сказал нам, что у тебя свидание?» — запротестовал Симон. «Мы не можем играть в уголки втроем». То, что Совой вообще дружил с нами, было с его стороны некой уступкой. Он чуть морщил нос от таверн, которые выбирали Сим с Виллом. Заведение у Анкера было среднего класса, напитки были дешевыми. Но зато не стоило беспокоиться, что кто-нибудь полезет в драку или наблюет на тебя. Мне оно нравилось. «Вы хорошие друзья и хорошая компания», — сказал Совой. «Но ни один из вас не женщина и даже, за исключением, пожалуй, Симона, не красавчик», — Совой подмигнул Симу. «Честно признайтесь, кто из вас не бросил бы друзей, если бы его ждала дама?» Мы ворчливо согласились. Совой улыбнулся. У него были очень белые и ровные зубы. «Я пришлю вам девицу с выпивкой», — сказал он, — «чтобы облегчить внезапную горечь расставания со мной». «Не так уж он и плох», — пробормотал я, когда Совой ушел. Вильям кивнул. «Как будто знает, что он лучше тебя, но не смотрит свысока, потому что понимает, ты в этом не виноват». «Итак, к кому ты собрался прицепиться?» — спросил Сим, ставя локти на стол. «Полагаю, не к Хеме». «Да уж и не к Лорену», — горько сказал я. «Проклятье Амброзу 10 раз! Я был бы счастлив работать в архивах». «Брандье тоже отпадает», — сказал Сим. «Если Хеме на что-то злится, Брандье разделяет с ним все тяготы его злости». «Как насчет ректора?» — спросил Вильям. «Магистра языков, ты ведь говоришь на сиару, хоть и с варварским акцентом». Я покачал головой. «Как насчет мандрага? У меня много опыта в химии, до алхимии всего 1 шажок. Симон рассмеялся. «Все думают, что химия и алхимия очень похожи, но на самом деле нет. Они даже не родственники. Им просто случилось жить в одном доме». Вильям медленно кивнул. «Хорошо сказано». «Кроме того, — сказал Симон, — мандрак взял около 20 новых элиров в прошлой четверти. Я слышал, как он жаловался на тесноту». «Если пойдешь в медику, путь будет длинный», — сказал Вильям. «Арвил упрямый, как чугунная болванка. Его никак нельзя склонить. Он словно рубил что-то на кусочки ребром ладони, пока говорил: 6 четвертей элиром, 8 реларом и 10 элте. «По меньшей мере», — добавил Симон. «Мола у него реларом уже 3 года. Я попытался придумать, где взять денег на 6-летнее обучение. «У меня, наверное, терпения не хватит», — сказал я. Появилась служанка с подносом напитков. У Анкера был полон только наполовину, поэтому она пока лишь раскраснелась от беготни. «Ваш благородный друг заплатил за этот круг и за следующий», — сказала она. «Я все больше люблю Совы», — сказал Вильям. Однако она держала напиток Вильяма так, чтобы он не мог дотянуться. «Он не заплатил за то, чтобы пощипать меня за задницу». Она посмотрела на каждого из нас. «Я верю, что вы трое уплатите этот долг, прежде чем уйдете». Сим пробормотал извинения. Он не имел в виду. В его культуре такие вещи вполне обычны. Служанка закатила глаза, но слегка смягчилась. «А в нашей культуре хорошие чаевые служат прекрасным извинением». Она отдала Вильяму его напиток и отвернулась, уперев пустой поднос в бедро. Мы смотрели, как она идет, и каждый думал о чем-то своем. «Я заметил, Совой вернул свои кольца», — наконец сказал я. «Он прошлым вечером сыграл великолепную партию в басат», — объяснил Симон. «Сделал 6 дублей в ряд и сорвал банк». «За Совой», — поднял кружку Вильям. «Пусть удача несет ему продолжение учебы, а нам выпивку». Мы чокнулись и выпили. Затем Вилл опять вернул нас к насущным вопросам. «Это оставляет тебе Килвина и Элксу Дала». Он показал 2 пальца.